Он остановился у окна. Чего искал его взгляд в величественном пейзаже, напоминающем роскошную театральную декорацию? Под лучами заходящего солнца вершины гор и заснеженные склоны горели оранжевым и кроваво-красным светом, и из горных складок и ущелий поднимались темно-синие и черные тени. От безжалостной красоты гор рикошетом отскакивает робкий взгляд, привыкший к просторам и пустынным равнинам, по которым можно долго скитаться, блуждать и в конце странствий найти покой. Привычные просторы и равнины ласкают глаз, а безжалостная красота гор причиняет боль. Одинокий человек у окна вынужден зажмуриться от этой потрясающей, дикой красоты. Год подходит к концу. Он уже почти ускользнул, канул в бездну прошлого. Но на последний день этого года назначено самое важное событие — посещение царства мертвых. Городок Монбельяр под Бельфором с населением чуть более 5000 жителей, с извилистыми улочками и впечатляющим замком, который когда-то был резиденцией графов Монпельгард, относился к земле Вюртемберг. Узенькие улочки Монбельяра пустынны, они как будто уснули вместе с башенками, эркерами и замерзшими фонтанами. Холодно, и жители города на улицу носа не кажут. Может быть, сидящие у окна старушки из-за плюшевых занавесок наблюдают за незнакомцем в длинной шубе и круглой шапке, шагающим от вокзала вверх по мощеной главной улице. Петр Ильич спросил у промерзшего мальчугана, как пройти к дому, где живет мадмуазель Дюрбах, и теперь услужливый мальчишка показывает ему дорогу. Каждый ребенок в городке знает дом, где уже более 70 лет живет мадемуазель. Она только на несколько лет уезжала в далекую Россию, но это было очень давно. Мадемуазель обучала три поколения монбельярцев всему понемножку — игре на фортепиано, математике, грамматике и хорошим манерам. Чтобы добраться до ее дома, нужно с главной улицы свернуть налево в узенькую улочку, ведущую в гору, и по ней мимо аптеки и почтового отделения дойти до самой старой части города, состоящей из лабиринта таких узеньких улочек, что по ним втроем, плечом к плечу, уже не пройти. Приезжий здесь непременно заблудится, но услужливый маленький проводник с посиневшим от холода лицом и залатанными штанами хорошо знает дорогу. Здесь поворот, потом ворота, двор, а вот и дом. Маленький проводник получает от незнакомца в длинной шубе заслуженное вознаграждение. Петр Ильич дергает за шнурок старомодного звонка, и тот отвечает неожиданно мелодичным серебристым звоном. Звон еще не успел стихнуть, но уже слышны шаги. Кто-то спускается по лестнице. Мальчонка за это время успел исчезнуть. Дверь открывается. Это должно быть сон. Фанни, появившаяся в дверном проеме, совершенно не изменилась. Тоже навсегда запомнившееся лицо, те же глаза, та же стройная фигура, тот же пробор и волосы того же пепельного цвета. Или это седина? Петр Ильич плохо видит, слезы застилают ему глаза. Перед ним Фанни. Фанни, какой он знал ее в детстве. Утекшее время теряет свой смысл. Оно не коснулось этого лица. Давно минувшее вдруг становится настоящим. «Это вы, дорогой Пьер», — произносит Фанни, как будто совсем недавно рассталась со своим подопечным, который впервые путешествовал самостоятельно, без присмотра гувернантки. А теперь вернулся, и она нежно и спокойно говорит: «Это вы, дорогой Пьер». Пьер, посидевший воспитанник с морщинистым лицом, вслед за своей Фанни, поднимается по крутой, узкой и довольно темной лестнице. Он тяжело ступает, склонив голову, и взгляд его затуманен слезами. А она держится все так же прямо, в своем незатейливом сером платье. А это, случайно, не то самое платье, которое она носила тогда в Воткинске, и по-прежнему так же стройна в свои 70 лет, в то время как он, седой воспитанник, успел располнеть. Она открывает дверь в свою комнату, где стоит ее рабочий столик, за которым она проверяет работу учеников. В комнате царит тот же хорошо знакомый Пьеру запах, что и тогда в ее комнатке в Воткинске. Запах идеальной чистоты, свежего белья и лаванды. От этого запаха Пьер даже зажмурился. Это сон. 45 лет как не бывало. Скорбное воспоминание о них испарилось. «У тебя и чудесная шкатулка сохранилась?» — собирается спросить Пьер, но уже слышит желанную мелодию, как по мановению волшебной палочки. «Нет, шкатулку завела пожилая дама, с кротким достоинством вышедшая навстречу Фанни и ее поседевшему воспитаннику. Это старшая сестра Фанни. Обе эти чуткие дамы вместе надумали встречать гостя музыкальной шкатулкой. Старшая осталась наверху только для того, чтобы завести шкатулку к моменту его появления. Пьер, Фанни и ее старшая сестра стоят молча, слушая прелестное завершение любимой мелодии из «Дон Жуана», которая по-прежнему кажется самой красивой на свете. Ее совершенство почти невыносимо. Это тот самый недосягаемый идеал — уголок рая. «Так у тебя, наверное, сохранились и рисунки Орлеанской девы», — тихо произносит Пьер. Но прежде чем их смотреть, он должен поздороваться с сестрой Фанни, что он и делает от всей души — выпить бокал черничной настойки и съесть как минимум 2 бисквитных печенья. Дамы просят у него прощения за то, что не могут предложить ему горячего обеда. «Бюджет у нас совсем крошечный», — объясняет Фанни. Она стоит рука об руку с сестрой, вместе с которой в этой комнатке провела всю свою жизнь. Размеренно шли годы, из них складывались десятилетия. А как провел это время Пьер? Какими приключениями он его заполнил? И что у него от этих приключений осталось? Мадемуазель Фанни вслух произносит то, что занимает мысли ее воспитанника. «Да, здесь было тихо все эти годы. А сами-то вы где скитались?» В голосе ее слышен нежный упрек. Пьер краснеет, не знает, что ответить. Тут Фанни добавляет. «Но я все это время вами очень гордилась, дорогой мой. Мне в газетах ваш портрет показывали. Каким вы стали большим человеком!» Она смеется, как будто говорит все это просто так, в педагогических целях, чтобы утешить расстроенного воспитанника. Какова в этом доме цена его славе, меланхолической компенсации, метки изгоев? Какое она здесь имеет значение? Какой смысл? Разве она не испарилась вместе с годами, в которые была завоевана и выстрадана? Пьер, как во сне, отвечает на вопросы, которые задает ему Фанни. Он рассказывает о братьях Николае и Ипполите, где они живут, есть ли у них дети. Он рассказывает про Сашу и ее медленную смерть. Про близнецов Анатолия и Модеста Фанни не спрашивает, она их не застала. Зато она заводит разговор о матушке. Из старой шкатулки она достает ее письма. Пьер узнает почерк матери. Сверкающими, отреченным блеском глазами он вглядывается в знакомый почерк на пожелтевшей бумаге. «Это письмо ваша матушка написала на смертном одре», — говорит Фанни Дюрбах. «Видите, у нее рука дрожала». Из шкатулки старой женщины, как из волшебного ящика фокусника, появляются воспоминания. Вот игрушки, которые когда-то принадлежали маленькому Пьеру, кукла, цветные стеклянные шарики. А вот французские стихи, которые он красивым почерком с завитками написал на плотной бумаге. Вот стихотворение, посвященное маленькой героине. И еще одно стихотворение, про которое он совсем забыл. Сейчас, вместе с этими детскими строками, к нему возвращаются давно забытые времена. О, волшебное возрождение прошлого! О, пробуждение! О, возвращение блудного сына! А стихотворение было такое. Смерть птички. Она покоится на площади, без могилы. Она не похоронена в земле, как человек. Между тем, она совсем не ничтожна перед Богом. Она ему дорога, ее жизнь не напрасна. Бедная малышка, ничего не бойся. Дети похоронят тебя в холодной земле. Они выроют тебе могилу и украсят ее цветами. О, добрый Бог не забыл о тебе. О, маленькая птичка, ты не вспомнишь об этих местах. Где именно находится Пьер? В маленькой комнатке, в городке под названием Монбельяр, постаревший и седой, и на календаре последний день 1892 года. Но ведь из волшебной шкатулки возникает другой мир. Он растет, обволакивает реальность, вытесняет ее заклинаниями детских стихов. Город Воткинск. Маленький Пьер лежит на мягком ковре перед диваном, с которого только что встала красавица-мать. Мать молча выходит из комнаты, а Фанни остается. Она сидит в кресле у окна за рукоделием и наблюдает, как маленький Пьер большим карандашом на плотной бумаге выводит слова. «Смерть птички». «Ты что, не слышал, маленький Пьер?» — звучит ее привычный голос. «Матушка велела прекратить писать и идти в сад играть с Ипполитом. Если ты не будешь слушаться, шкатулку больше никогда не услышишь. Нужно всегда слушаться матушку».